«Даже если бы я не изменил свой первый выбор, то мы все равно не служили бы вместе», — повторил он шепотом. Когда на лице Венди мелькнула догадка понимания того, что он хотел сказать, Кай продолжал монотонно бубнить, как автомат. «Отец повстречался со мной и поздравил с распределением, прежде чем он получил разрешение от принца Девиона присутствовать на выпускном приеме и обеспечивать безопасность Виктора. Когда я посмотрел список выпускников, распределенных в тяжелую гвардию, то твое имя стояло первым в резерве». Он отвернулся, когда она закрыла лицо руками. «Кай, подожди мгновение, пусть она возьмет себя в руки», — подумал он. Но он лгал себе. Если кому-то и требовалось время, чтобы овладеть разыгравшимися эмоциями, то этим человеком был он сам, но он принудил себя поверить, что все сработает как следует. Голос Венди был едва слышим среди звуков океанских птиц, паривших над побережьем. «Ты сделал это для меня? Ты отказался от лучшего назначения в вооруженных силах Федеративного Содружества ради меня?» «Этот полк твой дом, Венди». Именно мои действия на маневрах в Ла-Манче внесли сумятицу в шкалах оценок. В противном случае ты бы получила оценки, позволившие тебе беспрепятственно и убедительно быть зачисленной в гвардию. Кай повысил голос, который был исполнен уверенности, ранее никогда не ведомый ему. «Семья Сильвестров служила в тяжелой гвардии еще до падения Звездной Лиги. Я никогда бы не смог претендовать на твое место в этом полку». «Но если я не смогла заслужить это распределение сама, значит...» Кай вскинулся, позволив гневу вспыхнуть в своих темных глазах и наполнить голос. «Не неси чепуху! Каждый год в полку появляются вакансии. Мы оба это знаем. Мы также знаем, что твои оценки и результаты на экзаменах были лучше, чем у выпускников НАВА, влившихся в это подразделение в прошлом году. Ты мечтала о тяжелой гвардии, сколько себя помнишь. Лишить тебя такой возможности было бы преступлением». «Но почему ты выбрал распределение в гарнизон в такой глуши?» – спросила Венди. «Почему тебя не оставили здесь, в Новом Авалоне?» Кай отвернулся. «Других вакансий не было», – солгал он. Она потянулась и положила свою руку на его. «Я не поверю тебе, пока ты не посмотришь мне в глаза и не повторишь сказанное». Он избегал ее пристального взгляда. «Поверь, Венди, это правда». «Так будет лучше всего. Традиции вашей семьи сочетаться браком с кем-то из тяжелых гвардейцев. Ты же выросла с мечтами об этом. Возможно, сначала проблем не будет, но раньше или позже они появятся. А если и нет, то тебя начнет угнетать сам факт, что ты обязана мне своим положением в гвардии. Я не знаю, как мы сможем выдержать такое напряжение. Лучше всего для нас расстаться и сохранить наши счастливые воспоминания». Она сняла свою руку. «Вижу», — она распрямилась и отряхнула песок с брюк. «Так это или не так?» — Кай кивнул. Венди повторила его кивок. «Хорошо, пусть это останется с тобой, Кай Аллард. Где-то в глубине души ты ужасно напуган. Я не знаю, чего ты боишься, ведь ты был таким выдающимся и трудолюбивым. Я надеялась, что вместе мы одолеем твоих демонов, но твой выбор лишил нас такой возможности». Она приблизилась и поцеловала его в щеку. «Что бы там ни было, я желаю тебе самой большой удачи, но больше всего я надеюсь, что ты вскроешь свой страх и одолеешь его. А до тех пор будешь ли ты по-настоящему счастлив? Прощай, Кай, я всегда буду любить тебя». Как зачарованный, Кай смотрел на брызги от зеленоватых волн, бившихся о влажный темный берег. Он отчаянно желал обернуться и броситься за ней, чтобы возвратить ее и все объяснить, но не сдвинулся с места. Она бы пыталась решить проблему и не смогла, но ее попытки не прекратились бы никогда и уничтожили бы ее. Сейчас ее уход и обретение равновесия – лучшее, что она может сделать. Самое лучшее. Опустившись на одно колено, Кай поднял две половинки плавуна, которые Венди отшвырнула на берег. Он попытался соединить их вместе, но обломленные концы, размякшие в воде, больше не соединялись. В гневе он с силой прижал их вместе, но один конец треснул и, соскользнув, вонзился в его левую руку. «Проклятие!» Кай выдернул щепку из ладони и стал сосать ранку. Горечь крови наполнила рот. «Как можно быть таким кретином?» Он опустился на песок и лег на спину. «Почему ты не смогла понять, что все, что ты желала мне, уничтожит меня? Ты хотела, чтобы я стал тяжелым гвардейцем. Ты хотела пригласить меня в свою семью, чтобы я стал гордиться ее традициями и подтвердил ее честь». Он потряс головой. «Почему ты не смогла увидеть, что это приведет к краху карточного домика под названием Кай Аллард Ляо?» Кай положил руку на берег, чтобы набегавшие волны омывали рану на ладони. Обращаясь лишь к кружащим над ним чайкам, Кай позволил боли в ладони заглушить боль в душе. «Ты сказала, что надеешься, будто я обнаружу свой подспудный страх? Но я же знаю его. Я знаю его с тех самых пор, когда до меня дошло, что же на самом деле означает имя Аллард Ляо. Ты боялась, что у меня нет семьи, нет места, где можно бросить якорь. Правда же в том, что у меня есть два якоря, тяжесть которых тянет меня на дно». Соленая океанская вода, омывавшая его руку, обжигала ее подобно огню. Но Кай сознательно поборол импульсивный порыв отдернуть руку. Он упивался болью и тем, что одержал над собой небольшую победу. «Я уже слишком многое пережил и не знаю, выдержу ли еще. Моя мать великолепно управляла боевым роботом и стала военачальницей прежде, чем приступила к исполнению обязанностей в правительстве Конфедерации Капеллана. Ей удалось выжить в сумасшедшем доме, которым являлся канцлерский дворец в Сиане, и покинуть его, когда условия стали невыносимыми. Ее люди, народ объединения Святого Ива, решили последовать за ней, когда она выходила из конфедерации. Многие миллиарды из них отважились вынести невзгоды возможной гражданской войны из-за любви и веры в нее». Кай тяжко сглотнул. «А мой отец, уже герой войны, отмеченный множеством наград, согласился предпринять невероятно опасную разведывательную миссию, искалечившую его плоть и душу, во дворец Капеллана. Прежде чем попасть туда, он отправился на Солярис, мир игр, и показал себя лучшим водителем боевого робота, хотя был искалечен в прошлой бойне. При дворе Максимилиана Ляо отец стал доверенным советником, что позволило ему пресечь все ответные удары Ляо, направленные против Федеративного Содружества, в то время как оно поглотило половину Конфедерации. Затем отец возвратился в Новый Авалон, и принц Хэнс Девион провозгласил его героем». Кай прикусил нижнюю губу, чтобы прекратить дрожь. «Вот поэтому-то я не мог присоединиться к тяжелым гвардейцам. Мне уже столько пришлось пережить. Мои родители, да благословит их Создатель, гордятся всем, что я делаю, и я боялся разочаровать их. Но проблема в том, что я знаю. В будущем я подведу их». Он бросил взгляд на свою проколотую руку. «Каким-то образом однажды я не оправдаю их надежды. Я просто не хочу, чтобы ты опозорилась вместе со мной». Кай обернулся в надежде. Может, Венди возвратилась и нечаянно услышала его. Но вместо ее улыбающегося лица, понимающего и сочувствующего, он лишь увидел длинную цепочку следов, исчезавших вдали побережья. Волны уже смыли ближайшие следы и старались стереть оставшиеся свидетельства ее присутствия. Кай решительно кивнул. «Так лучше, Кай. В Валиранском Содружестве ты будешь одинок. Ты можешь быть самим собой, и если споткнешься и упадешь, то никто, кроме тебя, не пострадает».